Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Виктора Алимина. Виктор Филиппович Алимин – русский поэт, лауреат многочисленных поэтических конкурсов и фестивалей, член Московской городской организации Союза писателей России. Родился 11 ноября 1947 года в городе Москве. Отец Филипп Константинович, матушка Валентина Устиновна, оба из рабочих крестьянских семей. Учился, как и все, в средней школе, после окончания которой поступил и окончил архитектурно-строительный техникум, а затем строительный институт. На своем трудовом пути был слесарем, мастером, прорабом, а потом были должности и обязанности заведующего сектором, старшего научного сотрудника, заместителя генерального директора и директора фирмы, ныне пенсионер. Теперь приспела пора начать чередовать описание жизненных вех поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Месяц, как согбенный старец», в котором поэт говорит о своем видении поэзии. Эпиграф. «Светить всегда, светить везде» – Владимир Маяковский. «Месяц, как согбенный старец, горб покатый на спине, ночью по небу скитаясь, заглянул в окно ко мне. Знать, совсем устал с дороги, сам я стар, десной жую. Что маячишь на пороге? Заходи, садись, налью». Он чего перекрестился, шапку сняв, присел за стол. Худ, как будто год постился, прокряхтел спасибо, мол. Я за жизнь, он молча слушал, за вино благодаря. Ничего почти не кушал, тихим отсветом горя. Страсти враз во мне вскипели, вот хочу идти светить. Месяц мне на самом деле... Не умеете вы жить. Вам дана земля богата, может все на ней цвести. Вы ж руками, как лопатой, все хотите загрести. Измельчали, как песчинки. Бога нету за душой. Вы не птицы, вы личинки. А вот рот у вас большой. Вы самих себя едите, ты вот тоже самоед. Каждый третий здесь вредитель. Хоть юнец, хоть старый дед. «Как вам жить?» — взглянул вдруг строго. «Очень просто, по-людски. Вы же есть подобие Бога, вот и будьте с ним близки». Я стою, гляжу в печали, ночь темна, как Божий страх. Мне почудилось случайно, будто месяц был в гостях. Как и многие поэты, Виктор Филиппович любит писать стихи о природе и, конечно, лирику. Второе произведение в выпуске будет о начале весны. Стихотворение «Весна проснулась». Еще грустные сады в конце апреля, еще река, спешащая мутна, но так чиста небес голубизна, и ждать недолго соловьиных трелей. Вот лес угрюм, с линцою даже эхо неясно отзывается в ответ, и дом после зимы не отогрет, и сырость еще прячется под стрехой. На яблонях уже набухли почки, стоят, одеты в белые носки, нарциссы вверх стремят ростков соски, и воздух пьют, что сладок, густ и сочен. Смородина, за ней же не угнаться, выстреливают первые листки. К теплу уже проложены мостки, и солнце начинает улыбаться. От той улыбки никуда не деться, пусть редкой ночью в лужах тонкий лед. Весна проснулась, праздником идет, душа поет, ей подпевает сердце. Продолжая тему стихов о природе, прозвучит произведение автора, в коем лето переходит в осень. Стихотворение «Летний исход». Последние осколки лета, срываясь, падали в пике, и рыжей осени карета уже виднелась вдалеке. Сусальным золотом сверкала березы трепетная прядь, под ветерком слегка дрожала реки серебряная гладь. Не споря с новою царицей, но чтоб пред ней не лить елей, взлетело лето, словно птица, сливаясь с клином журавлей. Бросала вниз печально взгляды, и ветер вслед за ней летел, смеясь, срывал с берез наряды, а месяц от стыда краснел. И сразу птицы заскучали, и загрустил притихший лес, а звезды падали в печали на землю с плачущих небес. А осень поутру вступила в свои законные права и первой голову склонила пред ней озябшая трава. А следующее произведение поэта об осени и, конечно, о любви. Стихотворение «Прощание». Стояли мы с тобой в безвременье, лишь хмурился пустой вокзал, и тонкой кожею шагреневой туман над нами исчезал. В нас осень чувства растревожила, и чувства эти не унять. А за кустами придорожными таился ветер, словно тать. Звезда куда-то с неба падала, не оставляя в нем следа. Вопросов столько жизнью задано, что не решить их никогда. И поезд ежился от холода, и были темны небеса, и были мы давно не молоды, и стыли наши голоса. И, прислонясь слегка друг к другу, мы ощущали холод рук и сердце сумрачную вьюгу, и ту же горечь от разлук. Как клятву детства позабудешь, что с нами было невзначай, ты пальцем на стекле рисуешь лишь слово краткое «прощай». Стоять останешься смущенная, и будешь, как всегда, права, а глотка поезда луженая заглушит все мои слова. Поэт Виктор Алимин, автор 12 книг поэзии, в том числе таких, как «Автограф для любимой», «Исповедь негромкой души», «Может, ты из тех времен», «Соперниц у любимых не бывает», «Венки сонетов я сплетаю», «Любовь, природа и душа». Кроме того, печатался в 23 поэтических сборниках, также имеет многочисленные публикации в периодических изданиях, в журналах и газетах, в сети интернет с февраля 2014 года. Тему любовной лирики поэта Алимина можно начать с произведения, в котором попытка синтеза образа природы и образа любимой женщины. Стихотворение «Образ женщины». Ах, как сладок запах утра мая! радует сирени нежный цвет. Я минут пленительней не знаю, лучше их на свете просто нет. День июньский, он так щедр на краски, васильками светятся луга, ароматы, как из детской сказки, источают копна и стога. А в июле вечер нежит тело, свежий дух нам головы кружит, солнце за горой неспешно село, и прохлада на полях лежит. В августе особенные ночи ворожит таинственность небес, звездопад нам счастье напророчит, зачарует тихой песней лес. Только знаю, осенью ненастной нам всего дороже и родней светлый образ женщины прекрасной, сотканный из ниточек дождей. Какая бы ни была погода, но взгляд любимой женщины, и она превратится в солнечный день. Стихотворение «Двое». Человек, не замечая лужи, шел без цели, распахнув пальто. Был он, видно, никому не нужен, и ему не нужен был никто. Только вот, возникнув ниоткуда, странные случаются дела. Женщина, похожая на чудо, подошла и за руку взяла. Он, тряхнув своею головою, ей в глаза с восторгом посмотрел и взмахнул, как крыльями полою, улыбнулся вдруг и полетел. И она вспорхнула, словно птица, устремляясь в голубую высь, и уже у неба на границе встретились они и обнялись. Там вверху они вдвоем парили, к небесам свой устремляя взгляд. Все, кто видел это, говорили: как красиво лебеди летят. Но не всегда в любви у нас одни розы, иногда есть и шипы. И следующее произведение поэта как раз о такой стороне большого и светлого чувства. Стихотворение «Подарю тебе кольцо». Подарю тебе кольцо, как веснушки рыжие, посмотрю в твое лицо и глаза бесстыжие. Сколько было мук с тобой, ссора — вещь привычная, жить с тобой одной судьбой — горе горемычное. У других мужей жены павами и склоняются низко травами, ну а ты трещишь ночь сорокою, режешь душу мне, как осокою. Мне б уехать хоть куда, да свободу праздновать, и забыть бы навсегда черь зеленоглазую, только держит, как магнит, чувство безответное и манит к себе, манит, как словцо заветное. У других мужей жены ластятся, бирюзой у них слезы катятся, а твоя слеза жжет лучиною, вызывает боль беспричинную. Сколько раз я уезжал, жаждав перемены, сколько раз тебя прощал за твои измены. Но, взглянув в твое лицо, утром ли, средь ночи, держит крепче, чем кольцо, колдовские очи. У других мужей жены нежные, любят суженных пуще прежнего, а моя лиса, сами знаете, да люблю ее я без памяти. Завершая тему любовной лирики в выпуске по творчеству Виктора Алимина, прозвучит произведение поэта личного плана. Стихотворение «В сердце нежится мечта». Снова свет в окне небесный, яркий, словно бирюза. Это глянуло вдруг детство, ослепив на миг глаза. И как будто видишь поле, берег речки, ветлы, сныть. Необъятное раздолье, веришь, вечно будешь жить. Будут петь в сирене птицы и жужжать в саду пчела. Вспомнишь, девица с криницы ведра полные несла, проплывала гордой павой, словно лебедь гладью вод. Словно в сказке величава, молвил бы о ней народ. И сменяло лето осень, с веток падала листва. Вот и старость входит в гости, предъявляя нам права. Но все той же голубою в сердце нежится мечта. Сколько лет уже с тобою, на двоих чуть меньше 100. Виктор Филиппович является победителем и лауреатом всероссийского, международного, а также городских поэтических конкурсов. Номинант премии «Русь моя», «Наследие» и некоторых других. Награжден дипломом литературного конкурса «Лучшая книга 2014-2016» в номинации «Поэзия» за книгу «Исповедь негромкой души». Является членом жюри литературного конкурса и конкурса чтецов Кубка России по художественному творчеству «Ассамблея искусств». Поэт Виктор Алимин имеет общественные награды. Крест за увековечивание памяти победы России в войне 1812 года и медаль «300 лет» Михаилу Ломоносову. В 1970 году Виктор Филиппович Алимин женился на Наталье Тимофеевне, которая трудилась инженером, ныне на пенсии. У четы Алиминых есть сын и внук. Супруга поэта всегда была и остается его музой и вдохновительницей его творчества. Многим людям, а тем паче поэтам, по нраву стихи классиков и известных поэтов определенных временных эпох. Кому-то более по душе поэзия древних веков или века романтизма, кто-то приверженец века золотого и так далее. Виктор Филиппович Алимин является большим любителем и приверженцем поэзии века серебряного. И далее прозвучат произведения автора из цикла о поэтах серебряного века. Стихотворение «Два имени». Эпиграф «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб» Владимир Маяковский. Два имени – Владимир и Сергей. Моей душой и мыслями владели, и каждый был поэтов всех живей. Как будто струны их стихи звенели, один басовый – сердце в клочья рвал, другой тончайший навевал печали, и чувства прочие во мне молчали, когда стихов их подымался вал, я Маяковскому участливо внимал, глотал запоем рифмы непростые, а он бросал порой слова такие, как будто гвозди в стену забивал. Владимир, знаю, очень нежный лирик, его любовь вселенскую была, и хоть висела на сердце, как гиря, но облаком в поэзию плыла. Стихи ж Есенина, что журавли летели, не по щеке, душе текла слеза, их звень была прозрачнее капели, и ярче сине, что сосет глаза, как будто звук с небес входил в окно и завораживал своею чистотою. Слова пленяли сердце красотою и были терпки, как столетнее вино. Я каждый раз от их стихов хмелею, Вот с теми весел, ну а с теми груб. Одна беда, играть я не умею. Ноктюрн на флейте водосточных труб. Два гения, две явные мишени. Их уберечь тогда никто не смог. Тот с пулей в сердце, тот с петлей на шее. Поэты милые, храни, храни вас Бог. Наверняка все поэты любят музыку, а ее звучание можно услышать в их стихах. На стихи поэта Виктора Алимина создано немало песен, в том числе такими авторами и композиторами, как Виктором Юзом, Борисом Степановым, Борисом Катковским, Еленой Кожуховской. А сейчас прозвучат два произведения Виктора Филипповича из цикла «Поэты и музыка». Стихотворение «На стихи Маяковского». На стихи Маяковского мало песен. Мир музыкальный стихам его тесен, и сам по себе он такой огромный. Пред ним музыкант просто мальчик скромный. И если флейты, водосточные трубы, какие должны быть для этого губы? На скрипку похожий и скрипке верный. Признался в любви ей немного нервно, потом музыкантом-полуночником играл на флейте своем позвоночнике. Стихом, как флагом в небесах синих рея, говорил, что любит Прокофьева Сергея. Сознавался после его выступлений: на нервах моих играет гений. Но к опере Маяковский относился иначе и не уважал Леонида Лоенгриныча. Друзей с ним сидевших не два и не раз радовал в песне густой чистый бас. Он лился торжественно, очень степенно, и сотрясались от звуков тех стены. Правда, со временем, будучи старше, он отдавал предпочтение маршам. Напомню вам всем, имеющим уши, не только читать его, но лучше слушать. Что в завершении сказать вам Таковского: любите музыку и Маяковского. Важно заметить, что именем Лоенгриныч Маяковский называл оперного певца Собинова. Второе произведение о знаменитом поэте Анне Ахматовой. Стихотворение «Моя мечта исчезновенья». На свете не найти царицы, в которой с музыкой слиты стихов нетленные страницы и величавость красоты. О, этот профиль, без сомнения, он для столетия велик и вызывает восхищение Ахматовой чеканный лик. Да, жизнь ее была не сахар, поэтом ли в богатстве жить? Большой поэт, он тот же пахарь, он должен потом стих полить. Душа обязана работать, а чтоб пыл сердца не стихал, он должен мелодичность ноты усилить яркостью стиха. Ей счастье отпустили крохи, и страшным было бытие, но стала символом эпохи и гордым голосом ее. Виола, скрипка, клавесин, ей силы в бедах придавали, те времена не раз видали в бессилье плачущих мужчин. Хоть Бах и Моцарт ей близки, могла шутя слагать частушки, склоняясь головой к подушке, а кровь стучала ей в виски. Когда ж Шопен ее увлек, вдруг распустились в зиму почки, то был таинственный намек для сочинения чудной строчки. Уже не музыка, а тень мелькала близко в лунном свете, и страх был рядом каждый день, и грусть заметней на портрете. Но ее голос, как труба, звучал, не ведая преграды, и лучше не было награды, что подарила ей судьба. С годами делалось печальней, но тот же профиль, та же стать. Скрывалась в ней такая тайна, что никому не разгадать, но жизнь свои ведет пути. А мы все ждем счастливый час, чтоб в тайну прошлого войти. Оно отталкивает нас. Нет, не унять души волнения от той, что с веком наравне. Твоя мечта – исчезновение, где смерть – лишь жертва тишине. За последние 2 года поэтом Виктором Алиминым была написана почти 1000 сонетов и 10 венков сонетов. Сонет 573. Скрипач. Есть магнетизм в искусстве скрипача, в движениях гибких рук, смычка и тела. Вот с тонких струн мелодия взлетела, неистово, надрывно, горяча. То страстью стонет, то едва шепча, пленяет и взрывает наши души, и хочется внимать, страдать и слушать. То жертвы плач, то хохот палача. Да что смычок, все чувства музыканта, передает его прекрасный лик, нам близок и понятен каждый миг. Вот в рай полет, вот круг 9 Данте. О, эти муки вечные таланта! Но счастлив тот, кто суть его постиг. Сонет 980. Священный сосуд. Полон стихами до края я весь, а те, словно птицы, рвутся на волю. Но, может, вещи простые глаголю. Сердце не тронет банальная песнь. Нужно, чтоб строчек гремучая смесь бомбой взрывалась, пронзая до боли, ветром шальным летела по полю, в души входя, как заветная весть. Слов миллион рассыпаны всюду, жемчуг искать же в них каторжный труд. Спрятаны лучше, чем тайны Бермуд, их не несут на серебряном блюде. Сонмы поэтов мечтают о чуде, где бы найти слов священных сосуд. От себя лично и уверен, что ко мне присоединятся наши радиослушатели. Благодарю одаренного поэта Виктора Алимина за его поэтическое творчество, за такие лиричные и добрые стихотворения. Желаю ему добра да здравия в жизни и успехов в его трудах и творчестве. В завершении выпуска о творчестве поэта Виктора Филипповича Алимина прозвучит стихотворение «За чужие грехи я молиться не буду». За чужие грехи я молиться не буду. Я своих накопил на 3 жизни вперед. И не надо, мой друг, поцелуя Иуды. Распинают и так на кресте каждый год. Если просто прожил свои долгие годы, если прошлой любви совершенно не жаль, значит, ты не познал в этом мире свободы, не лелеял мечту, уходящую вдаль. Если плачут глаза, сердце горестно бьется, и с тобой старый конь да надломленный лук. А душа твоя, птица истерзанной, рвется, не те песни ты пел, и друзей не тот круг. Не расскажет цыганка и батюшка в храме, на каком мы с тобой упадем вираже. Свет не с нас начался и не кончится нами. Не исчезла бы только надежда в душе. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.